Друзья не зря не сомневались Синекрылом. На следующий день их разбудили в раннесусветную, а это означало только одно. Беррин все же убедил своего родича в том, что его план удачен. Хотя, судя по его недовольной физиономии, Златко не столько доказал свою правоту, сколько просто замучил дядю занудством и упрямством. Команде спасения, как их в сердцах назвал Марвел, набили сидельные сумки провиантом и прочими нужными вещами и дали 1001 наказ, сопровождая это причитаниями и хмурыми взглядами. Синекрылый сделал вид, будто ничего не слышит, в мыслях витая уже под стенами своего замка. Грым, который сроду не выслушивал нотаций, еле сдерживался. Зато эльф же искренне считал, что его это не касается. Да и наоборот, упрямо полагала, что ее никто не вправе отчитывать. И только Ива сочувственно улыбнулась Гакхлу. Впрочем, это вряд ли принесло ему утешение. Наконец, все было собрано, сказано и выслушано. Подъемный мост, как огромная пасть чудовища, с глуховатым стуком опустился, и кони лучшей пятерки земли тронулись с места. Копыта отчетливо цокали по покрытой утоптанным снегом земле. Утро только начинало разгораться над лесом вдалеке. Мир вокруг был нереально тих. Такое возможно лишь перед рассветом. И будто чего-то ждал. В этой атмосфере перестук подков по обледенелой дороге казался интригующей увертюрой к еще неизвестному, но, несомненно, интересному спектаклю. «Значит, план такой», — прервал это колдовское наваждение Златко. «Мы сейчас едем до Нижнего Расса, перехватываем команду Абиро и вместе с ними кратчайшим путем мчимся до Верхнего Расса. Там телепорт». «У нас денег хватит?» — спросил практичный Грым. «Или мы наемникам не будем платить аванса?» «Конечно нет. Или заплатим, но немного, если артачиться начнут. Дядя подкинул мне деньжат, но негоже ими разбрасываться. На телепорт для нас и всей команды хватит, не беспокойся. Потом еще один переход, и мы под стенами Синих Крыльев. Но там надо быть куда более осторожными. У нас нет права попасться в лапы этих уродов». «К тому же, — усмехнулся Грым, — тебя дядя загрызет, если попадешься. Причем ему будет без разницы, в каком ты будешь состоянии, жив или мертв». Златко скривился, но спорить не стал. Кони спора, еще бы на таком-то морозе, скакали по дороге. Друзьям было не до разговоров. Они попрятали лица в шарфы, отчаянно надеясь, что путь вдруг каким-то невероятным образом сократится, и они окажутся у теплого камина, хотя бы на постоялом дворе. Говорят, когда чего-то одного хотят сразу несколько, оно обязательно сбывается. С желанием великолепной пятерки получилось практически так. Нет, дорога не стала короче. Просто стоило им доехать до, собственно, главного тракта. Дорога к замку Марвела Гакхла ответвлялась от него, занимая по времени чуть меньше часа. И проскакать по нему совсем немного, как навстречу вынырнул отряд Абиро. Оказалось, капитан, терзаемый странным чувством, то ли опасениями, то ли наоборот предвкушением, вывел свою команду из Нижнего Расса на полдня раньше. Ночевали они в одном из постоялых дворов и сейчас на полной скорости направлялись к Гакхлу. Командир отряда очень обрадовался и даже несколько удивился, увидев юных магов живыми и даже целыми. Радость была взаимная, потому что теперь последним не надо было носиться туда-сюда по дороге в Нижний Расс. Златко быстро взял Абира в оборот, рассказал ему свои идеи и показал письмо от Марвела. Капитан тут же высказал кучу сомнений, но Синекрылый умело взял инициативу в свои руки, и спор разгорелся. «Они друг друга стоят», — послушав немного обоих, высказал свое мнение Грым и вытащил из мешка аппетитно пахнущую лепешку. Ею тут же заинтересовался вылезший на волю щапа, потребовав свою долю. Как ни странно, тролль даже поделился. Не слишком щедро, но все же. Абиро зло зыркнул на Грыма, на лепешку, втянул идущий от нее запах и потребовал за участие в этой авантюре гонорар в полтора раза превышающий обычную в подобных случаях сумму. Златко еще немного поломался, но согласился. Как он потом признался друзьям, меньше чем на двойную оплату Златко и не надеялся. Так что вскоре изрядно увеличившаяся команда уже неслась по зимней дороге. И хотя Дэй, Ива и Калли втайне ожидали всяческих неприятностей от наемников. Драк на постоялых дворах, стычек с молодыми да шустрыми магами, приставаний к девушкам. Но даже им пришлось признать, что с дисциплиной в отряде капитана Абира все было в порядке. Даже светлого, явно не любившие эльфов наемники, не тронули. Воины, конечно, с интересом разглядывали новых нанимателей. Грым и Дей сразу завоевали их уважение. Тролль по определению. Бойцы этой расы считались одними из лучших. Причем в армию они редко шли. А вот в такие вольные отряды очень даже часто. Надо отметить, что в команде Абиро почти все были люди, кроме, пожалуй, нескольких полукровок. Что же касается Горгульи, то, во-первых, на наемников явно произвела неизгладимое впечатление ее каменная ипостась. Когда она, по просьбе Златка слетать на разведку, прямо на скаку легко выпрыгнула из седла, перевоплощаясь на лету. Ну а во-вторых... «Сразу видно, к ней на хромой козе не подъедешь!» К Светлому присматривались с опасением. Ничего хорошего от эльфов никто по опыту не ждал. Что ж, морду не воротили, и то хорошо. А Ива неожиданно для себя обнаружила, что ей абсолютно наплевать на то, что о ней подумали эти люди. Надо сказать, это было для нее необычно. Травница всегда болезненно реагировала на то, как ее воспринимали другие. Нельзя сказать, что ей были неприятны наемники. Просто чужое мнение о себе в какой-то момент стало интересовать ее куда меньше. Щапа же мгновенно стал всеобщим любимцем, чем бессовестно воспользовался, переползая с рук на руки и требуя угощения. Время в пути прошло пусть и не особо быстро, но и не слишком тяжко. Погода, слава богам, не изменилась. Снегопады вполне могли бы задержать группу. Ночевать же, конечно, приходилось на постоялых дворах, из-за чего часть дня, 1 или 2 часа, уходила впустую. Златко злился, но поделать ничего не мог. Спать в снегу не хотелось никому. В любом случае, впереди было самое трудное. Синекрылый с капитаном раз за разом обсуждали план, прекрасно понимая, что без соответствующих сведений, где находятся войска противника, выставлены ли караулы у подземного хода и прочего, это, по сути, оставалось пустыми разговорами. «А ты не боишься, что именно через этот ход враги проникнут в замок?» «Неа, невозможно. Там такие хитрые замки и ловушки, что случайно никто не пройдет. Разве что положив при этом несколько сотен бойцов. Не думаю, что леты расщедрятся на такое. К тому же выводит этот ход в запертые помещения. А с другой стороны всегда дежурит стража. Своих пустят, а чужих, понятное дело, нет. К тому же, чтобы открыть любую дверь, в нашем замке существуют правила, введенные задолго до меня. Это можно сделать только с разрешения хозяина или его наследника, в присутствии достаточно большого количества вооруженных людей. Ну а сам проход в замок настолько узок, что в него может пролезть только один человек. Там даже латникам приходится снимать амуницию, чтобы протиснуться. «А я?» — заволновался тролль. «Я пролезу?» Беррин с сомнением оглядел тушку друга. «Думаю, да. Не такой уж ты и большой». возмутился тот. Златко улыбнулся, показывая, что это была шутка. «Не волнуйся, влезешь. Боком так точно. Только куртку, плащ и меч, — кивнул он на полуторник в наспинных ножнах, — придется снять». «Ну, это не проблема», — успокоился Грым. «Ну вот, на чем я остановился. Через подземный ход не пройти. Это все знают», — Синекрылый покачал головой. «К сожалению, о нем довольно широко известно. Поэтому-то вы нам и нужны. Не знаю, что там и как будет. Но надо будет или отвлекать воинов летов, или с боем прорываться». «Там посмотрим», — кивнул Абиру. «Надеюсь, твой друг», — он указал на Калли, — «сможет все качественно и незаметно разведать». «Можете не сомневаться», — склонил голову, разумеется, все слышавший эльф. Капитан фыркнул, то ли скептически, то ли принимая информацию к сведению. Ему не раз случалось работать с эльфами, и светлыми, и темными. И хоть он их не любил, приходилось признавать, что лучших разведчиков еще поискать, равно как и стрелков. Но также Абира отлично знал, что и на старуху бывает проруха. Калли казался ему слишком молодым и самоуверенным, чтобы спокойно на него полагаться. Да и вообще, Вся компания магов грешила этим недостатком. Это единственное, что не нравилось в них опытному вояке. С другой стороны, слишком уж легкомысленными они тоже не казались. «Опыта нет. Вот в чем проблема», — думал он. «Сколько бы там ума или серьезности ни было, а опыт ничем не заменишь». Это его волновало и нервировало, ведь от действий этих юнцов зависело очень и очень многое, в том числе жизнь его ребят и его собственная. Если бы Абиро мог выбирать, то предпочел бы присоединиться к Гакхлу, однако там он получил бы куда меньше. Да и сам Марвел в письме просил его помочь Беррину. И было еще одно обстоятельство. Порой в жизни случаются такие моменты, когда кажется, будто течение неудержимо тащит нас куда-то, в каком-то ему одному известном направлении, и сопротивляться ему нет никакой возможности. Абира давно научился чувствовать, когда можно идти против событий, а когда не стоит гневить упертую судьбу, ведь вот такие молодые энтузиасты частенько были ее инструментами. Они в своей юношеской неукротимости и правда были похожи на бурные шумные горные реки. Никогда не знаешь, к чему приведет их активность. Капитан отлично знал, когда есть надобность плыть против течения, и когда уже поздно. Вот и сейчас он отчетливо чувствовал эту направляющую руку судьбы. Это заставляло его морщиться. Уж очень наемник любил сам решать, что должен делать. В то же время он понимал, что в состоянии только расслабиться, поскольку в этой ситуации от него уже мало что зависело. Да и операция не представлялась ему особенно сложной. Уж что-что, а наводить много шуму они с командой умели. Главное, чтобы эти юнцы не подвели. Абиро еще раз глянул на пятерку магов и вновь покачал головой. Упертый дворянин, хамоватый, но удивительно адекватный тролль, высокомерный эльф, совершенно непонятная, но, похоже, бой-баба-горгулья и мягкотелая знахарка, та еще команда. Как они вообще существуют вместе? И почему он сам раз за разом ловит себя на мысли, что они начинают ему нравиться? Через телепорт они перенеслись на земли, граничащие с Бериновскими. Потом был переход на полдня и остановка на постоялом дворе. Ночью Златка и Калли умчались на разведку. Дэй тоже отправилась с ними, но по воздуху. А Грым с Ивой остались дожидаться их вместе с наемниками. Травница обнаружила, что безумно беспокоится о друзьях. Они редко разделялись в боевых операциях. Даже на тренировках в университете старались оставаться в поле зрения друг друга. А сейчас? И ведь это действительно уже не игры. Где-то там, за пеленой ночи, сидят у костров кровные враги их Златка. Сколько там сейчас часовых? Сколько вообще людей? Смогут ли эти трое незаметно все разведать? А если нет? Если их схватят, что с ними сделают? И что тогда ей, вернее, им делать? Травница покрепче прижала к себе в конец объевшегося и чрезвычайно этим довольного Шуша. Тот пробурчал что-то. Ему не нравилось, когда его тревожили на сытый желудок. Однако Ива привычно не обратила на это внимания. Если бы что-то так уж сильно Щапе не нравилось, он не постеснялся бы пустить в ход зубы. А коли нет, то и потерпит. Мысли вновь вернулись к друзьям. Как они там? Златка, конечно же, знает местность. А Калли все отлично видит и слышит. Да и с воздуха бдит. Но как же страшно за них. Там ведь очень много врагов. Что они сделают с сыном злейшего врага, если поймают? «Ив!» — позвал Грым. «А!» — не сразу оторвалась от своих невеселых дум знахарка. «Шла бы ты спать. По роже вижу, что нервы пошаливают. Выпей чего-нибудь успокоительного и в кроватку. Завтра все силы понадобятся». Травница хотела возмутиться, но тролль остановил ее жестом и словами. «Не спорь со мной. Все равно ведь ничего из твоего бдения не выйдет. А наши вернутся не раньше, чем через несколько часов. Туда ведь еще доехать надо». Ива уже поняла всю правоту друга, но тревожные мысли не хотели подчиняться логике и здравому смыслу. «А ты?» — наконец сдаваясь, спросила она. Тролль гнусно ухмыльнулся. «Дорогая, ты хочешь, чтобы я согрел тебе постельку?» Сперва травница даже опешила от такого предположения, Потом, сообразив, что имелось в виду, швырнула в нахало лежащую рядом тряпку. «Дурак!» Тот только расхохотался. Тем не менее, своего он добился. Знахарка, пылая негодованием, ушла наверх, где, помаявшись немного, действительно выпила отвар пустырника и завалилась спать, обняв щапу. Так до утра они, синхронно посапывая, и проспали. А за окнами довольно-таки грязного постоялого двора ночь правила своим королевством. Ей в помощь была луна и редкие, почти невидные звезды. Их владения оказались нереальными. Вокруг было слишком много превращенного в снежинки серебра. И еще тишина. Призрачная, колдовская. Но на самом деле это было всего лишь обманчивое впечатление. Ведь всегда кажется, что вокруг тебя стоит оглушительная тишина, когда приходится чуть ли не дыхание сдерживать, чтобы не выдать себя. Златка и Калли были совсем близко от тех мест, где вполне могли находиться враги. Сначала им пришлось достаточно долго ехать, потом идти, почти бежать. Беррин вел эльфа мало кому знакомыми тропами. Сделать это было нелегко, особенно по неутоптанному снегу, так что они были вынуждены, ко всему прочему, еще и выбирать те места, где его было поменьше. В результате времени было потрачено все же больше, чем парни рассчитывали, но выбирать не приходилось. Иногда к ним спускалась, парящая очень высоко, чтобы не заметили какие-нибудь особо глазастые часовые, Дэй, и сообщала, что увидела. «Мы уже должны быть недалеко», — прошептал Златко. «По крайней мере, тут вполне могут оказаться люди Летов». Калли кивнул и произнес. «Дэй спускается». «Рановато. Наверное, увидела что-то». Наконец и Беррин услышал хлопанье крыльев. Через несколько минут еще более серьезная, чем обычно, горгулья оказалась перед парнями. «Я видела их. Замок и правда в осаде. Людей сколько не скажу, но костров много, не менее сотни». «Ничего себе!» — присвистнул Светлый. «Сколько же там народу?» «Этого я не знаю. Не рискнула так низко спускаться. А в темноте плохо видно. Но, думаю, не меньше 500. «Ладно, чего гадать?» — решительно кивнул Калли. «Златка, рассказывай, что там с рельефом и дорогой, и я пойду». Синекрылый тяжко вздохнул, понимая, что эльфу будет намного проще одному, и постарался как можно подробнее рассказать все, что помнил о местности, по которой Светлому предстоит пробираться. Тот все выслушал, что-то уточнил, и через пару секунд скрылся во тьме. Да и хлопнула Беррина по плечу и тоже взлетела. Златко же остался ждать. Это было невыносимо для деятельного юноши. Но не зря его учителя по стратегии, тактике и лидерству потратили на него столько времени. Синекрылый скрипел зубами, но следовал плану. Калли тем временем пробирался вперед. Ему было не впервой заниматься разведкой на фактически вражеской территории. Да и в этот раз противостояли ему люди. По крайней мере, в большинстве. Вряд ли в войске Летов могут быть эльфы. Светлому даже в голову не пришло, что другие расы могут быть опасны. Такая психология была не менее характерной чертой их расы, чем знаменитые острые уши. Разве что полукровки. Фи! Во многом такое отношение было оправдано, потому что действительно у эльфов были лучшие, чем у кого бы то ни было зрение и слух. Представители этого народа обладали способностью легче, чем любые другие, передвигаться по снегу или каким-либо ненадежным поверхностям. Они умели оставаться незаметными, словно сливаясь с окружающим. И еще... Еще они очень быстро бегали, если что-то шло не так. Сейчас Калли осторожно крался вперед, чутко прислушиваясь к окружающему. На морозе снег под ногами должен был бы поскрипывать, но эльфу удавалось каким-то странным образом этого избегать, причем не прилагая никаких усилий, даже не задумываясь, почему это происходит именно так. Как не привык он ходить в разведку, но все равно легкое напряжение было. Калли втайне даже радовался этому. Несмотря на свою расовую принадлежность, он считал, что абсолютное спокойствие и уверенность легко могут сыграть с ним злую шутку. С другой стороны, Чем старше он становился, тем меньше думал на эту тему. Не пройдет и пары лет, и он станет таким же непробиваемо спокойным, как и большинство его сородичей. По крайней мере, в таком деле, как разведка. Юношеское волнение отступит перед уверенностью профессионала. Прошло не очень много времени, и эльф услышал пока еще тихий шум, который может возникнуть только в присутствии множества людей. Калли отлично понимал, что ночью этих звуков не так много. Но, судя по тому, что он уловил, это был достаточно крупный лагерь. Светлый зашагал еще более осторожно, зорко вглядываясь в темноту и тщательно прислушиваясь. Скоро появились и часовые. Первые из них стояли на достаточном расстоянии от палаток и костров и часто сменялись. Все же неподвижно стоять на морозе вдали от огня было очень холодно. Эльф без проблем обнаруживал эти скрытые посты и также легко их преодолевал. Он даже с усмешкой подумал, что запросто мог бы перерезать не одну глотку, прежде чем кто-нибудь спохватился бы. Делов-то. Дождаться смены караула и пустить кинжальчик погулять. Да и ловить эльфа в лесу. А он находился как раз в лесу. Войско летов по большей части расположилось на равнине, но на границе с лесом. И караульные с этой стороны стояли именно в нем. Светлый подобрался чуть ли не вплотную к палаткам. Внимательно оглядел ту часть лагеря, что была видна с его места. Осторожно двинулся по кругу, подсчитывая солдат, пытаясь почувствовать магов, при этом сам не колдуя. Чужое волшебство запросто может быть обнаружено противниками. А в данном случае это означало провал всей операции. Ведь все их преимущество было в том, что о них никто не знал. Возможно, летты и подозревали, что средний сын Берринов может появиться. Даже наверняка предполагали такое. Но пока это было в разряде простых домыслов. А появление незнакомого чародейства ясно бы указало на их присутствие. Какие тут еще могут быть маги? Поэтому эльф смотрел во все глаза, слушал во все уши, но не колдовал. Только разве что прощупывал пространство вокруг волшебством, которым могли пользоваться только его сородичи. Ощутить такую магию не мог никто, кроме них же. Даже темные не всегда это умели. Шанс, что в войске летов служат светлые эльфы, был слишком мал, чтобы его всерьез учитывать. Самая же главная цель этой вылазки состояла в том, чтобы разведать, как обстоят дела около двух выходов в подземный туннель, что вел в синие крылья. Калли несколько недовольно подумал, что ему очень надоело передвигаться по всяческим пещерам и им подобному. Однако он отлично понимал, ничего другого им не остается. Златко надо было оказаться в замке. Около первого входа, как и ожидалось, обнаружился здоровенный отряд. По всем признакам, готовый к любой неожиданности. Причем они явно имели приказ в случае нападения поднять как можно больший шум. У каждого, по крайней мере из тех, кого смог рассмотреть эльф, на поясе висел рожок, а на самой площадке около входа висело аж два тяжеленных гонга. «Вот ведь перестраховщики!» — раздраженно подумал Калли, потихоньку сдавая назад. Ситуация со вторым входом тоже не радовала. Он был расположен куда ближе к замку, а значит, и к основному войску летов. Не в самой гуще, хоть за это спасибо, но все же. Один из отрядов чуть ли не на нем расположился. Крайняя палатка так вообще шагах в трех от замаскированного входа стояла, если, конечно, Калли правильно определил его местоположение. «Да, весело. Я-то тут, разумеется, пройду, а вот остальные...» Эльф и так и сяк обошел место лагеря и только головой покачал. Потом подумал, что может сдернуть вояк отсюда, и опять вздохнул. Еще раз внимательно осмотрел место расположения войск и двинулся назад. Очень кстати пошел снег, как Ива и обещала. И еле заметные следы светлого быстро исчезали под новым слоем белого морозного покрывала. Златко усиленно делал вид, что не волнуется. Было перед кем. С полчаса назад вернулась Дэй. «Все, что могла, я узнала. Больше можно, только если спускаться ниже. А нашего ушастого и вовсе не видно. Его и днем-то с огнем не всякий раз сыщешь. А уж сейчас», — объяснила она. Сейчас они, укрывшись в очень удачном закутке, что образовывал холм, бурелом и изгиб речки, грелись у почти невидимого огня. Горел он в специально выкопанной, магия земли, все же удобная штука, для этого яме. Уже с пары шагов заметить его было почти нереально. «Да не волнуйся, Златка», — вдруг сказала Горгулья. «Хочешь, я слетаю к твоим и сообщу о том, что ты жив и скоро будешь с ними?» Синекрылый сначала опешил. Несмотря на все старания оказаться спокойным, провести подругу своей миной ему не удалось. А потом только больше понурился. «Наверное, это закономерно. Мы уже около полугода общаемся, разлучаясь практически только на сон», — успокоил он себя. Потом обмозговал идею Горгульи. «Не надо, Дэй», — покачал он головой. «Нам это ничего не даст. А родители вообще с ума сойдут. Я понимаю, что они и сейчас ужасно волнуются. Да только к этому страху они уже привыкли. А если они узнают о нашей затее, я даже не представляю, что сма будет. К тому же я не знаю, насколько и как сейчас работает магическая защита. Помнится, там лет 5 назад поставили заклинание против летающих существ. Кроме птиц и насекомых, конечно. В тот год гарпий развелось, это просто что-то. И они немало нам крови попортили. Одна из них даже раз чуть ребенка не утащила. Но отец и не выдержал. Попросил знакомого мага поставить это заклинание. Гарпий в округе сейчас мало осталось. Однако я не знаю, стоит то заклинание или нет. И не представляю, как оно на тебя сработает. Мало ли что. «А-а-а!» — подивилась Горгулья. «Как все сложно!» «Угу! Вот ведь гоблин! Где же Калли?» «Он же не гоблин, а эльф. А ушастые любят основательность. Пока все, вплоть до того, чем солдаты поужинали, не изучат, не явится». «Да, но нам еще возвращаться. Нельзя тянуть с нашим проникновением в замок». «Я понимаю. Но ты же сам знаешь, что днем мы не выйдем. Это самоубийство. После обеда, скорее всего. Пока дойдем, пока на позиции встанем. Мы же только ночью полезем в этот твой ход». «Это да. Не обращай внимания. Я просто нервничаю». Да и внезапно улыбнулась. «А знаешь, Златка, ты не уподобляйся нашему Калле или мне. Тебе не идут каменные мины. В отличие от нас, ты можешь признаться в том, что тебя гложет, и при этом не потерять лица». Синекрылый удивленно посмотрел на такую необычную сейчас, почти мягкую Дэй. Она, похоже, и сама смутилась под его взглядом. «Так странно от тебя это слышать!» Не смог он удержать свой язык на привязи. Горгулья пожала плечами и вдруг улыбнулась. Получилось весьма клыкасто. Но при этом в глазах Дэй были смущение и теплота. Контраст сражал на повал. «Ну уж вот так! Не все же с вами ругаться!» Златка тоже улыбнулся. «Хорошие друзья у него!» «И то верно!» Девушка картинно оглянулась и театральным шепотом попросила. «Только Грыму не рассказывай». «Твоя тайна умрет вместе со мной!» Не менее картинно прижал руку к сердцу Беррин. Оба рассмеялись. Потом Дэй встала, расправляя крылья. «Ну ладно, пойду еще раз слетаю. Может, Калли увижу. Пора уж». «Давай», — кивнул Синекрылый, возвращаясь к насущным проблемам. «Их там действительно много, не менее 5-6 сотен», — сообщил друзьям благополучно вернувшийся эльф, пока они тем же путем пробирались к лошадям. Те были спрятаны в заброшенном, но еще крепком каменном сооружении. Оная находилась на опушке леса, в относительной дали от любых поселений, и пользовалась дурной славой. Однако в нем не раз ночевали те же самые беррины, если не успевали добраться до замка засветла. Может, именно поэтому и пользовалась? Синекрылый даже вспомнил случай. Как-то раз на охоте Тони сломал ногу и сильно ударился. Думали даже, что у него сотрясение. Так что ехать верхом не мог. Еще и лошадь его убежала, зараза такая. С ним был только Эрил и совсем юный Златка. Они с трудом дотащили брата до этого дома. Старший отправился в Синие крылья за помощью, а младший, тогда еще не было близнецов, остался с пострадавшим. Ох, и досталось им тогда от родителей. Они же на охоту чуть ли не тайком сбежали и о безопасности не позаботились, да и в известность никого не поставили. Откуда у них такая армия? Понятия не имею. Особенно если верить дяде Марвелу. Леты все это спонтанно учудили. Но не суть. Златка, а сколько человек у твоего отца? Перебила его Дэй, только что вернувшаяся из очередного полета и доложившая, что путь свободен. Когда мы уезжали, дай боги, чтобы было человек 80. Это причем совсем молодняком и теми из слуг, кто способен взяться за оружие при нападении на замок. Но в синих крыльях еще очень много женщин и детей. Они тоже могут помогать, за ранеными ухаживать, подносить что-нибудь и прочее. Но сам замок рассчитан 8 к 1. То есть его взять можно только при численном преимуществе противника в 8 раз. Опять же, по опыту было и страшнее. Когда я был совсем маленький, Беррин вспомнил тот случай, когда первый раз появились его крылья. Враги превосходили нас раз в 11-12, и мы довольно долго держались. «Я вообще не могу понять, на что надеются леты», — покачал головой Калли. «Зимой они долго под стенами не выстоят, да и половина военных хитростей не будет работать. Бред какой-то». «Я думаю, они рассчитывали взять нахрапом. И все же отсутствие магов в замке — это огромнейшая дыра в защите. Практически единственное слабое место. Может, они на это понадеялись. Но для этого в их армии должно быть много собственных магов». «Я не смог понять, сколько у них магов», — вздохнул Светлый. «Магией активно пользоваться побоялся, а без нее почувствовать не удалось. Но не менее 3». Синекрылый скрипнул зубами. «Даже 3 — это больше, чем надо. Но, думаю, их еще больше. 4-6. Иначе это просто не имеет смысла». «Возможно», — согласился эльф. «Наша задача — не привлечь их внимания. У тебя же есть план?» «Есть несколько идей», — кивнул Златко. «Но я их еще обдумаю. И когда доберемся до наших, расскажу». Они как раз подходили к дому, где в тепле, очень относительном, но все же, дожидались их кони. Вернулись разведчики без происшествий. Поспали пару часов, а потом Златко представил друзьям на суд свой план. Для начала он подробно, со слов Калли, нарисовал расположение войск противника и обозначил интересующие их места. «План, собственно, прост. Вам надо будет где-то вот тут и вот тут...» Синекрылый постучал пальцем в 2 местах на импровизированной карте. «Немного пошуметь, привлекая их внимание. Причем у меня есть идея, как это сделать. Недавно были зимние праздники, и после них у людей осталось много хлопушек и фейерверков. Некоторые из них были изготовлены с помощью магии. И если несколько таких взорвать сразу, то это вполне сойдет за действие нового чародея. Этим мы привлечем внимание магов к данному месту. Если они будут заняты другим, то есть шанс, что наше присутствие не почувствуют. Мы постараемся не колдовать, когда будем прорываться к ходу. К тому же, если вы ударите именно здесь, то велика вероятность, что отряд, который так близко расположился к интересующему нас месту, тоже бросится в вашу сторону. Ваша задача — произвести как можно больше шуму и быстро отступить. То есть никакого напрасного риска. Ваши жизни и мечи еще понадобятся дяде Марвелу, когда он все же подойдет. Хорошо. Кивнул капитан, что-то про себя обдумывая. «А может, имеет смысл пойти днем? Ну, пока идет штурм. Велика вероятность, что в интересующем нас месте никого не будет». «Днем мы туда не проберемся», — вздохнул Златко. «Слишком хорошо видны будем в зимнем лесу. Да и нет никакой гарантии, что именно этот отряд не окажется в это же время в лагере. А в том, что часовых будет очень много, сомневаться не приходится. Леты сволочи, но перестраховщики. К тому же они все равно ожидают или нас, или подмогу Берринам. Ладно, а что с ночными часовыми?» «У вас есть хорошие диверсанты?» — спросил Калли. «Те, которые умеют не топать, как грузчики в порту, и видеть, а не только пялиться. Я могу снять часовых, но беда в том, что они слишком быстро сменяются, чтобы я поспел сразу в три места. Вам придется разбираться самим. К тому же, ваша задача не столько нанести как можно больше урон, вновь заговорил Златко, сколько наделать как можно больше шуму. Лучше бы, конечно, вы подобрались поближе, но это уж как получится. Я понял. Не волнуйтесь, у меня есть отличные ребята, которые тоже смогут снимать часовых. Всем своим видом Абира показал, что на самом деле фраза могла иметь иное окончание. И не хуже эльфов, а может и лучше. В таком случае я сейчас объясню своим людям нашу задачу. А вы озаботьтесь хлопушками, в которых есть магия. Колдунов в моем отряде нет, чтобы это определить. «Да, выходим через 4 часа», — кивнул Беррин, поднимаясь. «Синекрылый, хлопушку и прочую гоблиню пошукаю я», — властно сказал тролль. «А вы трое, идите поспите еще немного. Нам понадобятся все силы». Решение было идеальным. И даже Калли, который вполне мог обходиться без сна дольше всех остальных, не теряя при этом ни остроты восприятия, ни скорости реакции, не стал ему противоречить. Но сразу лечь не получилось, по крайней мере, у Златка. Ему еще нужно было обсудить 1001 деталь с капитаном. Этой ночью с неба все время падал снег. Его было так много, что следы засыпало почти мгновенно. Они быстро превращались в небольшие углубления, образовывавшие цепочки, а потом исчезали вовсе. Вокруг было совершенно бело. Даже громада неба казалась тоже белесой, хотя ночь давно наступила. Снежинки сбивались в хлопья и опускались на землю весьма неторопливо, с каким-то особым достоинством, будто купеческие жены на прогулке по небольшому городишку. И выглядели они так же богато и празднично. И было что-то в них неуловимо игривое. Впрочем, команда наемников вряд ли это замечала. Стоило им только выступить в поход, как внешне разношерстная команда вдруг преобразилась, стала сдержанной, организованной. Сразу определились 4 условные группы и их лидеры. Изменилось и поведение Абиро. Теперь это уже был не тот мужичок, что лениво бахвалился в трактире. Как-то сразу на его лице стал заметен опыт и годы. Травница даже невольно подумалась, что так мог бы выглядеть матерый волк, случись ему принять человеческий облик. Она много раз слышала, как это словосочетание треплют досужие языки, но только сейчас поняла, что имел в виду тот, кто впервые его употребил. «Или все же это хорошо обученный охотничий пес?» «Иво, о чем ты думаешь?» И как-то сразу она переключилась на себя. Ей ведь и лет-то немного, и боевой опыт у нее практически отсутствует. Да и в вопросах магии она пока что недоучка. Стало даже немного стыдно за свою недавнюю самоуверенность. И в то же время захотелось покрепче сжать зубы, чтобы не подкачать, не опозориться. Знахарка скосила глаза на друзей. На лице Златка читалось упрямство вкупе с решимостью. Грыма отличала какое-то внутреннее предвкушение. Дэй немного жмурилась и явно не желала медлить. И лишь Калли, как всегда, оставался невозмутимым. «А у меня, небось, на мордочке огромными буквами написано все. И волнение, и неуверенность, и вообще», — раздраженно подумала она, невольно крепче сжимая губы, что выглядело, если не смешно, то весьма для нее странно. В это время компания, наконец, разделилась. Первую группу возглавил, как и следовало ожидать, Абиро. Вторую, судя по внешности, его младший брат. Ива не была уверена, но ей казалось, что несколько раз его называли шкафом. Что общего с этим предметом интерьера было не у особо высокого и совсем не крепкого на вид парня, травница понять не могла. Третьей группой, собственно, стала их неизменная пятерка. Капитан предложил Синекрылому дать в подмогу своих людей, но Златко по каким-то ему лишь ведомым причинам отказался. Ива подозревала, что он просто не хотел показывать ход незнакомым людям. Как бы не рекомендовал Абира Марвел, а все равно это вольные люди, купить которых легко. Да и опять же, никто не обязан ценой своей жизни защищать чужие тайны. И если бы кого-то из команды капитана приперли к стенке, Даже Калли не смог бы с абсолютной честностью осудить его длинный язык. Тайна на то и тайна, чтобы ее не раскрывать кому попало. Пытайтесь подобраться как можно ближе и не начинайте безусловного сигнала. Еще раз напомнил предельно серьезный Берин. Ива в очередной раз поразилась, как спокойно Златка берет на себя ответственность за жизни и действия людей. Можно было бы предположить, что он не осознает, чем рискует. Но травница отлично знала, что именно Синекрылый-то как раз и понимает всю тяжесть этого груза. Однако он не боялся этого, всегда решительно шел вперед, искренне считая, что лучше сожалеть о содеянном, чем о бездействии. Знахарка хотела привычно свалить все на направление разум. Однако сейчас она понимала, что все намного глубже, или, по крайней мере, неразрывно сплетено с тем, кто Берин по происхождению, а также с историей его семьи и воспитанием. Капитан и его помощник почти синхронно кивнули и дали отмашку своим людям, быстро исчезая в белотемном лесу. «Тронулись!» — тихо и четко произнес Златко. Пояснений не требовалось. Все, что могли, уже давно обсудили. Каждый знал свою задачу. Даже оружие и снаряжение было проверено по 1001 разу. В душе травницы не осталось даже страха. Синекрылый так спокойно и ясно все объяснил, что просто хотелось поскорее выполнить свою задачу. Выполнить, пока еще все инструкции держатся в голове, и все посторонние мысли вытеснены готовностью и решимостью. Словно Ива вдруг превратилась в послушную марионетку в руках мастера или в одну из тех заводных игрушек, которыми так хвалятся гномы. Это не было страшно. Главное сейчас — пойти туда и все сделать как надо.